Глава восьмая. Хуже нет кого-то уговаривать, а особенно если у тебя самого в голове хаос отрывочных мыслей. К счастью, девочка оказалась понятливой. Через секунду она уже натягивала штаны. А я обнаружил, что до сих пор стою в домашних тапочках. Проклятье! Завертел головой и выдавил. Ксения! Она сообразила. Там, под кроватью. Пока девочка натягивала куртку, я извлек кроссовки и торопливо обулся. Джинсы остались висеть где-то на улице. Переодеваться уже некогда. А что она делает? Дрожащими руками заталкивает в рюкзак сухари, консервы и какие-то шмотки. Я тронул ее плечо. «Где оружие?» «Кроме Калашникова у нас еще должны быть трофеи». Ксения полезла под свой матрац и вручила мне один из пистолетов. Два других рассовала по карманам куртки. Опять занялась сбором барахла. «Некогда, Ксения!» «А что, им оставлять?» Терпение у меня лопнуло. Я схватил ее за шкирку и потащил на улицу. И Нютин, не выпуская автомат, заковылял следом. Огонек керосинки остался позади. Мы бежали сквозь тьму безлунной ночи. Пока глаза не привыкли, мы спотыкались. Один раз я едва не навернулся о поваленный ствол, а Ксения ударилась коленом и зашипела от боли. «Слушай», – пробормотала она на ходу, – «а может, мы зря? Может, нет никого?» Ветер шумел в кронах сосен, хрустели ветки у нас под ногами, и больше никаких звуков. Я сбавил темп. «И правда. А вдруг мы бежим от собственных страхов?» Чуть перевели дух. Я оглянулся. За нами пыхтит нескладная фигура, отставший Нютин. «Подождем», — шепнула Ксения. «Да». Мы остановились. Ксения достала платочек и утерла лоб. Битком набитый рюкзак она так и не бросила. Я всмотрелся во тьму. Огонька керосинки уже не различить. «Они уже там», — выдохнул и Нютин, когда поравнялся с нами. «Ага». Пробурчал я. «Мы – сборище идиотов, а главный идиот – это я». Хотел поделиться этим открытием с Ксенией и замер, вслушиваясь. Едва уловимый свист прорезался через гул ветра. В следующий миг поверх звездного неба вырос темный обтекаемый силуэт. «Что там?» – удивилась девочка. Я зажал ее рот ладонью. «Шептуны!» «Последняя модификация еврокоптера», — услужливо подсказала память. «Они летают тихо, почти беззвучно, а слышат и видят в темноте не хуже настоящих сов. Уж я-то знаю, только вот не знаю откуда». «Тссс!» — прошипел я. Но Ксения уже увидела, а Инютин застыл, как изваяние. «До вертолета метров 100. Может, и не заметит?» Три наших фигурки едва различимы сквозь кроны деревьев. Я жил этой надеждой целых 5 секунд. Потом Инютин вскинул автомат и дал длинную очередь в сторону еврокоптера. В бешеном танце мелькают звезды. Холодный воздух становится горячим. Сердце рвется из груди и будто молотком стучит в висках. Рядом отрывистое дыхание Ксении. Рюкзак я у нее забрал. И лишних 10 килограммов болтаются у меня за спиной. Мы не оглядываемся. Выстрелы уже стихли. Патроны у Инютина кончились. Или... Почва уходит из-под ног. Мы скатываемся на дно небольшого овражка. «Ты в порядке?» Выдыхаю я. «Ага», шепчет девочка. Я осматриваюсь. «Нет, здесь не отсидишься. Редкий кустарник – плохое укрытие». Вскакиваю, лезу вверх по склону. Ксения не отстает. Мы мчимся, не разбирая дороги. Вокруг сосняк. Дивный и прозрачный, мать тебя так. По нему хорошо гулять, но дерьмово прятаться. Взбираемся по песчаному склону и застываем на вершине холма. Лес кончился. Я облизываю сухие губы. Луна вышла из облаков. Видимость отличная. Впереди болотистый луг. За ним опять редколесье. Ксения тяжело дышит. Вот куда теперь? Она-то местная, но, похоже, потеряла ориентацию. У нас за спинами едва различимый нарастающий свист. Бросаемся вниз по склону. Бежать по лугу тяжело. Подошвы словно в травяную перину проваливаются. Влажно чавкает под ногами. Как только достигаем твердой почвы, ныряем под разлапистую ель. Темный силуэт появляется из-за крон деревьев. Он не блестит в лунном свете, будто летающий кусок тьмы. Мы сидим, затаив дыхание, минуту или больше. Ксения сжимается в комочек и даже глаза закрывает. Свистящий гул проходит над нами и медленно удаляется. Вроде не заметили. Ксения порывается встать. Понимаю, нервы на пределе. Хочется бежать без оглядки. Я поймал ее за плечо. Они еще рядом. «Где-то там должен быть овраг», — шепнула девочка. «Сплошной терновник, там можно залечь». «Надо выждать». Вокруг на сотню метров почти открытое пространство. «Слушай, а почему они не стреляли? Это же юсовский вертолет. Они сперва убивают, а потом разбираются». «А может, и не юсовский. Но в главном она права. Даже в Инютина не стреляли». «Наверное, мы им нужны целые и относительно невредимые». Ксения притихла. Ей страшно. Я успокаивающе сжал ее кисть. «Мы ведь с тобой не овечки. Пускай еще попробуют взять». Она шмыгнула носом. «И Нютина жалко». Я поморщился. «Если б не его дурость». «Он не виноват», вздохнула Ксения. «Наверное, он вспомнил про Болхов». «Тише!» Я замер, чувствуя легкий озноб. «Похоже, возвращаются». «Бежим!» вскакивает девочка. «Стой!» Я снимаю рюкзак и отдаю ей. «Дальше нам не по пути». Она растерянно моргает. «Денис, не бросай меня!» «Вот глупая!» Я неловко взъерошиваю ее волосы. «Нас двое, а вертолет один. Соображай!» Она что-то достает из кармана и сует мне в ладонь. «Это тебе!» «Граната. Осколочная. РГД-5. Со вставленным запалом». «Спасибо!» Я отстраняю девчонку и легонько подталкиваю. «Давай!» Ей налево, а мне направо. Мчимся, как зайцы, в разные стороны. Фигурка Ксении мелькает в лунном свете. Черт! С рюкзаком она бегает медленнее. А охотник выныривает из-за деревьев и, будто чуя легкую добычу, поворачивает за Ксенией. И нахрена я отдал ей рюкзак? Она еще и оглядывается, дуреха. Достаю пистолет, снимаю с предохранителя и несколько раз жму спуск. Резкие сухие выстрелы далеко разносятся над лесом. Обтекаемое матово-черное тело застывает в воздухе, а потом начинает двигаться в мою сторону. Чавкает под ногами жижа. Опять болото. Вертолет идет следом. Догадываюсь об этом по звуку. Девчонку оставили в покое. Это хорошо. Плохо, что уже слишком близко. Еще чуть-чуть и врежут глушилкой. Или пальнут липкой сетью. Если нельзя убежать, надо обмануть. Я пролетел через кусты и нырнул в мелкий, заросший осокой ручей. Хорошая попытка, если б они не увидели. Увидели твари. Зависли точно надо мной. Легкая вибрация чувствовалась сквозь воду. Скоро у меня закончится кислород, а тогда... Я нащупал гранату, дернул кольцо, отпустил предохранительный рычаг. Раз, два, и вынырнул из мутной купели. Ветер от винтов едва не сбивает с ног. Еврокоптер точно передо мной. Вблизи он не кажется сплошным куском тьмы. Я вижу в мельчайших деталях матовое покрытие кабины и стволы автоматических пушек. Даже лопасти различаю, словно они вдруг замедлили вращение. Но главное, я вижу решетку воздухозаборника турбины. Размахиваюсь в упругом, как резина, воздухе и посылаю гранату прямо туда. «Фак! Почему ж она летит так медленно? И не взрывается?» Я отступаю, запинаюсь о корягу и падаю на спину. В следующий миг будто кувалды бьет по ушам. Вода, холодная вода кругом, и нечем дышать. Я дернулся вверх, закашлялся, отчаянно хватая воздух. Когда опять смог соображать, удивился. Кругом абсолютная тишина, звенящая. Я понял, что ни хрена не слышу, а звенит у меня в ушах. Тряхнул головой. «Стоп, а где же вертолет?» Оглянулся и обнаружил метрах в 50 черную тушу со скореженными винтами. Она торчала из болота. В лунном свете поднимался к небу белый пар. Словно не веря глазам, я постоял минуту и двинулся к пригорку на твердое и сухое место.